Глава третья. Я найду вас сама. Нашла она меня неделю спустя. В праздничной после обеда, сероватая и ветреная, подле моей пляжной будки, в песчаной широкой воронке, сделанной для того, чтобы ветер по своему усмотрению не переворачивал читаемых вами страниц. Впереди ее бежала крохотная рыжеватая собачонка, похожая на выкусанный уже кукурузный початок с нервными выпуклыми пуговицами глаз. Было в ней в этот раз нечто во вкусе волосатиков, потертые джинсы цвета утопленника с заплатой на маленькой ягодице и местные довольно уродливые сабо с большим раструбом, в котором, однако, пряталась ухоженная ступня с розовой пяткой и выкрашенными кармином ногтями. «Устала, пока разыскала вас», — сказала она, скидывая сабо кувырком в стороны, — «поэтому сперва окунусь. Открыта ваша кабина?» Она вернулась через минуту в двух красных поперечинах и побежала мимо меня, печатая по песчаному скату матово-золотистые следы. Початок, несясь за ней по пятам, связывал их своими, как пунктиром. У меня не хватило простоты подняться за ней, крякнув, как следовало бы, по-стариковски. И я следил только издали, как она бесконечно долго, балансируя тонкими руками, шла навстречу моряку и брызгам из-под скалистых камней. И стала уже совсем маленькой, когда упала на встречную волну и поплыла. То, для чего я ей понадобился, был переклад на русский язык торгового объявления одной местной текстильной фирмы. Сбегав в будку, она принесла скрученную трубкой тетрадку с печатным вкладышем внутри и собственными переводческими попытками, довольно беспомощными, но, и то сказать, переложить подходящий для советского потребителя тон западной рекламы не так уж просто. Текст был невелик. Я продиктовал ей его по-русски за четверть часа. «Здорово», — сказала она. Было вообще у нее в языке порядком энергичного просторечия. «Эта фирма связана с нашим бюро, но гонорар будет мне особый. Половина вам. Не пойдет. Почему? Я получила заказ, вы его выполнили. Категорически пополам. И то уже бессовестно с моей стороны. Давайте тогда тетрадку обратно». Если прищурилась она на меня, и даже поросль на тонких ее руках, вставшая дыбком, дышала протестом, если вы не признаете равноправие, забирайте ваш перевод, и больше с вами мы не знакомы. Что наши представления о равноправии расходились, сомневаться не стоило. Удивительно было то, что эта поблекшая тема сложилась у меня вдруг в предолгий, даже патетический монолог с разными дальними экскурсами и касательными. Влиял, вероятно, аудитория, сидящая по-турецки напротив с мокрыми коленками, исподу облепленными песком, и вот-вот готовая вскинуться. Может быть, тоже прислушивающаяся вокруг мягкость прибоя, серого неба, неподвижных сосен. Говорил же я о той, не имеющей заменителей вершине, на которой, по-моему, должна бы стоять женщина. Воплотительница недостающего живому миру гармонического начала. Забрел я тут далеко, перехватив даже и вечную женственность. Стремление теперешней женщины, говорил я, быть иным, чем ей быть свойственно, привело уже к катастрофам, распаду семьи, трагическому одиночеству детей, оторванных от материнской груди не только в буквальном смысле. Движение волосатиков — яркий тому пример. Будущее этого одичания женщины в условиях избыточной цивилизации, противозачаточных пилюлей, синтетического грудного молока, представляется мне иной раз в виде бесконечной пустыни, выложенной от горизонта до горизонта рыжим нейлоновым ковром. Последний мужчина, обезумевший от мытья посуды и стирки своего и жененого исподнего, покончил самоубийством. Между зарослями стиральных машин и холодильников хищно бродят старухи в попельотках и кратчайших шортах над жилистыми в синих склеротических узлах ляжках. Бродят в поисках несостоявшихся ощущений идеи нового женского клуба. «В этой чепухе, — сказала Ия, позевывая, — есть полторы мысли, но мне сейчас как-то лень с вами спорить. А стихи вы не пишете? Потому что говорили о женщине что-то... средневековой и Соловьевой. Я предполагаю, что да». Что она различила в монологе моем Соловьева, было удивительно. Но она вообще была необыкновенно начитана и памятлива. Вундеркинд, по словам Моп. «А если бы я писал стихи, стали бы вы их слушать? Может быть. И попросила бы вас написать вот этот пейзаж, что сейчас. Стихи не мои, но, пожалуйста, эти скалы, сосны эти, кружевным зигзагом сети и фарфоровый песок, ветер, ветер, ветер, ветер, и маяк наискосок, как все серо, грусть или нежность, чем, скажи, она полна, это мглистая безбрежность, это низкая волна. Ностальгия, — перебила она меня. И немного спустя, зевнув снова, больше всего люблю Маяковского. Становилось все ветренней, купальные ее доспехи высохли и налипали на кожу резким пунцовым штрихом. Красное — это тоже любимый ваш цвет? Да, красный и желтый, еще зеленый. Если бы удалось создать независимое государство, о котором мечтают, цвет флага был бы красно-зелено-желтый. А какие независимые будут жить в вашем государстве? Молодежь. Независимые от чего? От отживших уже поколений. Таких, как ваша.